Лист дела 84. В 10 метрах от дверей автомагазина подворотня. Она выходит в длинный, идущий зигзагами двор. В глубине двора сараи, с которых можно перепрыгнуть на старый Брандмауэр. А с него есть переход на крышу соседнего дома. Через чердачное окно попадаешь на лестничную клетку, спускаешься вниз и выходишь на соседнюю улицу Коперника. Около этого подъезда и остановилась в четверть седьмого двухцветная коричнево-белая «Волга» с рижским номером LA-96-73. Я этого не видел, потому что с 3 часов торчал в самом магазине, напряженно вглядываясь в каждого входящего. Здесь же праздными зеваками и фанатиками-автолюбителями ходили несколько инспекторов уголовного розыска. В 7:30 ко мне подошел Кандауров. Ну, я пожал плечами. Кандауров повернулся к витрине, уставившись на совершенно ненужные ему генераторы, карбюраторы и реле. Хлопнула дверь, и в ее стеклянном проеме показалась высокая фигура. Не тот. Кандаура достал пачку сигарет. Я покачал головой. Здесь курить нельзя. Кандауров зло сморщился и спрятал пачку в карман. Хлопнула дверь, и Кандауров вздрогнул, выворачивая голову. Не тот. Еще раз. Опять не тот. Кандауров как-то облегченно вздохнул. «Вы в отпуске уже были, Кандауров?» — спросил я. «Был», — удивленно ответил Кандауров, и вдруг широко, довольно ухмыльнулся. «У меня дом есть в деревне». Хлопнула дверь, и мы оба сделали стойку. Не тот. Я серьезно сказал, это хорошо, когда дом в деревне. Снова хлопнула дверь, и мы уже не могли оторвать взглядов от стеклянного прямоугольника, в котором, как в раме, фиксировались все входящие. И каждый раз стук двери заново ударял по оголенным нервам. «Слушайте, Кандауров, а вы боитесь?» — неожиданно спросил я. Хлопнула дверь, Кандауров стер со лба пот. «Как вам сказать?» Хлопнула дверь — не тот. Кандауров пожал плечами. «Боюсь, не боюсь. А что поделаешь, взять-то его надо?» Кандауров посмотрел через мое плечо, потом крепко взял меня за локоть, чтобы не дернулся, не привлек внимания. «Вот он», и показал в сторону глазами. Я посмотрел туда. Бандит стоял у прилавка и спокойно рассматривал какие-то запчасти. Да, это был он. Конечно, он. Я бы узнал его из тысячи тысяч людей. Я старался не смотреть на него, но не мог. Голову как магнитом разворачивало. Я стоял, сжав в карманах кулаки, и чувствовал противную, мучительную слабость. По спине текли теплые липкие струйки пота. И я понял, что сил у меня больше не осталось. Все, я пошел. «Не пуха», — сдавленно сказал я. «К черту, к черту, к черту!» — почти весело ответил смертельно бледный Кандауров. Я повернулся и впервые увидел лицом к лицу бандита. Я шел мимо него деревянным шагом, а он, скользнув по моему лицу равнодушным взглядом, спокойно отвернулся к прилавку. Ему и невдомек было, что я сотворил его из ничего. Почти из ничего. Он ведь и не подозревал о моем существовании. Я перешел через дорогу, сел в машину на заднее сиденье в угол. И меня охватил такой колотун, что я придерживал челюсть рукой, чтобы не стучали зубы. Начальник уголовного розыска негромко говорил в микрофон. Замкнуть оцепление. Шестому переместиться на пункт 2. Закрыть улицу Коперника. Вызываю к себе патрульную машину 12. Вызываю к себе... Блокируйте выход. Потом обернулся ко мне, достал из заднего кармана брюк плоскую фляжку и отвинтил пробку. Глотните, вы сильно устали. Все произошло мгновенно. Бандит вышел на улицу, огляделся, и в это время от стены отделились двое. Сзади подъехала серая «Волга», и я лишь увидел, как бандит присел и сразу же упал в распахнутую дверь машины, куда следом прыгнул оперативник. Машина с ревом, набирая скорость, пролетела мимо нас, и через окно я видел белые глаза бандита с черными точками посередине. Кандауров нагнулся, поднял с тротуара блеснувший вороненный пистолет бандита и пошел через дорогу к нашей машине. В мгновенной схватке ему разорвали ворот рубахи и разбили нос. Испуганно улыбаясь, он вытирал его рукавом и растерянно повторял. «Вишь, тоже хитрый какой нашелся. Тоже еще». Протокол задержания. Город Львов. 30 сентября. 19 часов 12 минут. Я, дежурный городского отдела милиции Кучер, задержал по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений, убийство, разбой и другое. Фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, национальность, судимость, место работы, должность, место жительства. Сообщить какие-либо данные о себе задержанный отказался. Задержанный для установления его личности дактилоскопирован и водворен в камеру предварительного заключения. Дежурный Львовского городского отдела милиции, капитан милиции Кучер.